Инесс Викторсон отличалась той хрупкой красотой, которую знатоки искусства дружно приписывают Беатриче, музе английского поэта-романтика XIX века Данте Россетти. Несведущие в искусстве легко находили другие оценки. И зал суда наполнился приглушенными репликами, когда по приглашению окружного судьи фру Викторсон встала, чтобы рассказать о происшедшем со своей точки зрения. Слова судьи шелестели, как чешуя старой змеи, ползущей по гравию. «Фру Викторсон, рассказывайте откровенно и своими словами, и можете сидеть, если хотите». «Для меня стало огромным потрясением, когда я открыла дверь, а за ней стоял Стуре Ботмер». Стоя начала свой рассказ фру Викторсон. «Я понятия не имела, что он уже на свободе, и тем более, что приехал в город». Меня чуть Кондратия не хватил. Жаргонное словечко произвело удивительное впечатление. Репортеры за столом прессы записали его, чтобы потом использовать в подзаголовках. Сердце мое чуть не выскочило. Фру Викторсон перешла к прозаическому стилю глянцевых журналов. Я не знала, что делать. Только попросила его уйти и сказала, что можем встретиться позднее. Если хотите, я закрыла двери у него перед носом, точно, как он написал в прощальном письме. Потом жалела, но ничего поделать уже не могла. Муж мог каждую минуту вернуться из конторы, а на вечер были приглашены гости. Пока они не разошлись, она на минуту замолчала, чтобы обдумать следующие слова. — Расскажите коротко, что было потом, — предложил судья. В первый раз фру Викторсон отважилась взглянуть на публику, увидела Дейзи, которая ответила ей кивком и улыбкой. «Потом», — переспросила она, — «вы имеете в виду, что я спустилась к мужу? Хотела попросить немного денег, пока он не закрыл контору. Но его секретарша сказала, что он не в духе, так что я решила это дело отложить». «Это нам знакомо», — шепнула аптекарша на ухо жене директора школы. «Потом я думала только о гостях. Все собрались к половине девятого, кроме доктора, который, как всегда, опоздал. Появление Стуры Ботмера удивило их не меньше, чем меня. Мне неприятно было слушать, как его обсуждают, только доктор отозвался о нем чуть получше, и, возможно, фру Солин, но супруги Эркендорф. И вы участвовали в разговоре?» — поинтересовался судья. «Нет, я не произнесла ни слова. Только жалела, что приняла его так сурово. Могла бы ему хоть немного посочувствовать, по крайней мере, на такое он мог рассчитывать, но я не сделала даже этого. О письмах, которые упоминал прокурор, я и не думала, просто забыла про них. Откуда мне было знать, что Стуре Ботмер носил их с собой? Ведь мне он их не показал. О письмах я вообще не вспоминала, пока окружной прокурор не сунул мне их под нос». Адвокат кашлянул, а окружной прокурор что-то себе пометил. Потом, поздно вечером, когда гости наконец разошлись, сидевшая в публике фру Эркендорф поморщилась, молочник громогласно чихнул, он слишком долго пытался сдержаться. Судебный пристав встал и хотел было сделать замечание, но снова сел, когда увидел, кто чихнул. «Держи меня за руку», — прошептала Дейзи Руне Вармину. «Едва я осталась одна», — продолжала фру Викторсон, как спохватилась, и пошла в гостиницу, где он остановился. Он сказал, где это. Мне казалось, что нам нужно поговорить. Ему ни к чему было ждать меня, но что-то мне говорило, что он все-таки ждет. Когда я пришла, вход был уже заперт. Она подняла руку, чтобы отбросить с лба русый локон. Это мягкое кошачье движение было у нее непроизвольным. «Я подергала ручку, но дверь была заперта», — повторила она. «Правда, можно было позвонить, но в столь поздний час я считал это неприличным. Ключа у меня не было. Окружной прокурор не прав, когда утверждает, что я одолжила ключ, и неправда, что у меня был с собой шнур, правда только то, что в моей сумке была коробочка снотворного. Я получила ее от доктора, когда тот вечером уходил от нас и не знала, куда ее деть, вот и сунула в сумочку. Но я не брала снотворное в гостиницу с какой-то целью, это вообще неправда». Окружной прокурор перекинулся парой слов со следователем. Председатель коллегии присяжных открыл глаза, потом прикрыл. «Ну-с», — отозвался судья, — Теперь расскажите, что вы делали дальше, фру Викторсон? Я пошла домой. Вернулись сразу? Да. Нет, разумеется, не сразу. Вначале я осмотрелась. Я знала, как гостиница выглядит днем. Когда-то, много лет назад, мне случилось остановиться там на одну ночь. Это было, когда я впервые приехала в город искать работу. Хозяйка гостиницы живет где-то под крышей, как мне кажется, но все остальное внизу. Я подумала, что, возможно, увижу снаружи, где живет Стуре Ботмер. В одном номере горел свет, но штора была так плотно закрыта, что я ничего не увидела, как ни старалась, даже когда встала на цыпочки. Некоторое время я раздумывала, не постучать ли в окно, но все-таки не отважилась. Мне показалось, что на улице слышны шаги. И тут я подумала, что может показаться странным, что я там стою, так что я пошла домой. Она оглянулась на Дейзи, ожидая увидеть ту смешку Мадонны, но встретилась со встревоженным и удивленным взглядом. Потом уставилась на председателя суда, чтобы дать ему понять, что ей больше нечего сказать. Судья прищурился и задал обвиняемый вопрос. — Скажите, фру Викторсон, вы думали о возможных неприятностях, если бы стали поддерживать дружбу с Ботмером? — Разумеется. Поэтому я его и не приняла. Вполне естественно, что я боялась. И каких неприятностей вы ожидали? Я думала, что муж придет в ярость. Только об этом я и думала. Собственно, меня интересовала только его реакция, — добавила она после минуты размышлений. Ответ был принят благожелательно. Присяжный с черной бабочкой согласно кивнул. — Вы считались с тем, что он может потребовать развода? — Нет, с какой стати? Об этом никогда не было речи. Небольшая заминка на судейской скамье, потом сухое указание. Вопросы задает государственный обвинитель. У окружного прокурора исчезла с лица суровая мина со складками меж бровей. Теперь он держался почти ласково. — Давайте поговорим о письмах, которые вы писали Ботмеру в тюрьму, — начал он. — Вы утверждаете, что и не думали о них, пока я вам не сказал и не показал их. — Да, я именно так и сказала. — Но задолго до того вы сами упомянули о письмах наследствии. Если хотите, могу вам это место прочитать. Фру Викторсон встревоженно взглянула на первого криминального ассистента, который листал протоколы. — Не нужно. — отказалась она. — Я вполне могла забыть про них. Когда я говорила, что о них не думала, я только имела в виду, что не думала о них как про доказательства. — Какие доказательства? — Доказательства чего? — Это недопустимый вопрос, — тут же отозвался адвокат. — Фру Викторсон сказала, что она не думала о них как о доказательствах. — Вопрос допускается, — решил председатель суда. — Так что? — Я думала... вздохнула фру Викторсон, что письма — только письма, а не предмет публичного интереса, которым они стали благодаря нашему молодому коллеге, — добродушно добавил в качестве пояснения защитник. Окружной прокурор немного покраснел и тут же разозлился на себя. — Вы утверждаете, — продолжал он, — что вскоре после визита Ботмера спустились вниз к мужу за какими-то деньгами. Зачем вам нужны были деньги? — На хозяйство и текущие расходы. — Так поздно, на ночь глядя. Они нужны мне были утром. — Значит, вы не собирались тратить их в тот вечер? — Нет, конечно. — А что? — А то, — коварно заметил прокурор, — что кажется странным, если после столь неприятных переживаний и минут страха вы сразу же спокойно принимаетесь планировать расходы по хозяйству на завтра. Вам так не кажется? Репортеры, понимающе переглянулись. «Ботмер показал ей письма, — предположил репортер с бакенбардами, — и хотел, чтобы она в тот же вечер за них заплатила. — Ну да, так думает прокурор, — подтвердил другой. А прокурор тем временем сменил тему. — Фру Викторсон, — сказал он, — вы вспоминали, что у вас с мужем никогда не шла речь о разводе, но, тем не менее, вы сами об этом думали, верно? — Нет, для этого не было никаких причин. — А вы не припоминаете, что как-то раз, еще до того, как отпустили Ботмера, вы спрашивали некоего юридически подкованного человека из своих знакомых, как обстоят дела с интересами супруги в случае развода на основании доказанной измены? Да, помню, спрашивала. Я читала о подобном случае в каком-то журнале. Вы так показали на допросе. И тогда же указали точно, какие журналы читаете. Мы просмотрели все номера, которые можно принять в расчет, но ни в одном ничего подобного не нашли. Может, вы нам это как-то объясните? Это мог быть любой другой журнал, который я купила по случаю. Фру Эркендорф довольно ухмыльнулась. Она знала, к кому с этим вопросом обратилась фру Викторсон и какой получила ответ. «Так, теперь давайте посмотрим», — продолжал прокурор. «Что вы делали тем вечером? Вы отправились следом за Ботмером, сказали мужу, что уходите. Он как раз собирался ложиться». В качестве пояснения защитник уточнил. «У супругов отдельные спальни». Присяжный с бабочкой смерил подсудимую пронзительным взглядом. «Ботмер, — продолжал прокурор, — сказал вам, в какой гостинице остановился, но не сказал, в каком номере. Это так?» «Да, так». «И как вы собирались попасть в гостиницу?» «Об этом я не думала». «Если бы вы попали туда, как вы собирались найти номер Ботмера?» «Не знаю. Так далеко я в своих рассуждениях не заходила». «Вы настаиваете, что шли туда и притом не имели ключа?» «Да». «Хотя знаете, что при обыске у вас дома был найден спрятанный ключ от входа в гостиницу». «Один из ключей от гостиницы», — запротестовала обвиняемая. «А не ключ, таких ключей несколько». «Хотя знаете, что при обыске у вас был обнаружен один из ключей от гостиницы», — поправился прокурор. «Да, но я не имею понятия, как он туда попал», — отрезала фру Викторсон. «В таком случае других вопросов я пока больше не имею». Защитник сразу встал и показал себя во всей своей красе. Он был рослым мужчиной с яйцеобразной головой и характерным профилем. Кто не знал, что адвокат знаменит на всю страну, мог принять его за актера, прославившегося в ролях мошенников. Он повернулся к фру Викторсон с миной недоверчивого сочувствия. «Тут говорилось о вашей дружбе со Стурой Ботмером. Я хотел бы узнать об этом побольше. Вы выходили вместе с ним в море на яхте? Часто?» «Раза два-три. Так. Два-три раза. Надолго? Часа по четыре примерно. Выходили мы в море воскресным утром и возвращались еще до обеда». Казалось, недоверие адвоката исчезло, но не совсем и не без остатка. Он вновь спросил. «Вы посещали Ботмера у него дома?» «Ну да, правда, не одна, он всегда приглашал целую компанию. Вместе с своим мужем? Его приглашали всегда, но несколько раз он был занят на работе, так что я ходила без него». «Это были...» — голос адвоката сразу стал резким и угрожающим. «Вечеринки в поздние часы?» «Вовсе нет. Мы всегда расходились еще до 10». Прежде чем адвокат успел задать новый вопрос, фру Викторсон продолжила. «Ботмер был, как говорится, ранняя пташка и не любил засиживаться допоздна. Несколько раз мы ходили в Бродвей, и он всегда выбирал семичасовой сеанс». Теперь адвокат держался так, будто избавился от всяких подозрений, и доверчиво спросил. «Фру Викторсон, скажите, случалось ли когда-нибудь, поймите меня правильно, а Брока город маленький, тут люди любят наблюдать за ближними. Так не случалось ли, чтобы говорили, что вы слишком часто показываетесь с Ботмером или нечто подобное?» «Никогда», — без малейших колебаний заявила фру Викторсон, — «ничего подобного мне никто не говорил, и для этого не было поводов». «Спасибо», — заключил адвокат. «Больше вопросов не имею». «А я имею». Вмешался окружной прокурор. «Вы только что сказали, фру Викторсон, что Ботмер был из тех, кого зовут ранними пташками. Если я вас верно понял, вечерами он ложился рано, но тогда как объяснить, что вы пошли к нему в гостиницу в полночь и рассчитывали, что он еще не лег спать? Или вы полагали, что застанете его крепко спящим?» «Недопустимый вопрос!» — взвился защитник. «Тогда я на нем не настаиваю». Равнодушно отмахнулся прокурор. «Полагаю, это все». Первая часть заседания завершилась. Окружной прокурор торопливо прошагал к судейскому столу и передал письменные доказательства, на которые собирался опираться. Потом то же самое сделал и защитник. Репортеры за своим столом строчили перьями, будто речь шла о жизни и смерти. Репортер с рыжими бакенбардами закончил первым. Ну и задал он ей, бедняжке. Дара речи лишилась, — спокойно заметил он коллеге. Первый раунд за прокурором, — признал коллега, продолжая писать. Публика в зале суда зашевелилась. Жена директора школы удивленно уставилась на аптекаршу. Дейзи тихо всклипывала. Лысеющий торговец галантереей, дрожа от возбуждения, повернулся к молочнику. «Петля затягивается все туже», — заметил он. «Процесс еще не закончен», — возразил молочник. Полицейский за спиной обвиняемый потянулся, зевнул и собрался выводить подопечную. Лена ответ наклонилась к Остлунду из кружных вестей. «Я не разбираюсь в процедурах», — призналась она. «Что теперь будут делать?» «Есть», — хмыкнул Остлунд. Окружной судья, испытующий, посмотрел на присяжных. Председатель коллеги открыл глаза и сделал умный вид. «Полагаю, лучше пообедать, прежде чем приступать к рассмотрению доказательств, верно?» — предложил судья. — Заседание продолжим, скажем, в половине второго. Согласны? Присяжные дружно кивнули, объявили перерыв. Члены коллегии присяжных и судья поднялись с мест. Через несколько минут и свидетелям сообщили, когда нужно вернуться, и выпустили их из комнаты, как заспанных птиц из клетки.